После жизни. 80-е и далее. Часть первая. Нам предстоит сейчас говорить о вещах довольно сложных и субъективных, поскольку чем ближе к настоящему, тем субъективнее. История еще никаких итогов не подвела, но мы попробуем, невзирая на катастрофическое падение планки во всех вообще нынешних разговорах. Чем ближе к финалу жизни, книги, эпохи, тем больше соблазн обратиться к уважаемым товарищам-потомкам. Не вечен же этот уровень. Должны прийти люди, которых будет интересовать правда искусственного оглупения, которые будут дышать воздухом, а не сероводородом. Они будут, и с ними хочется говорить. Самая яркая полемика о нем, вероятно, возражение Александра Гольдштейна «Энергия и эргон революции» на книгу Юрия Коробичевского «Воскресенье Маяковского» 1983 года. Коробичевский прожил всего 54 года и покончил с собой в перестроечной Москве в 1992 году. Многие люди, связанные с Маяковским, пошли «большим маяковским путем», как назвала Ахматова этот вариант судьбы. Судьба Гольдштейна, знавшего Коробичевского и любившего его, сложилась не лучшим образом. Он прожил всего 49 лет и умер в Тель-Авиве от рака легких в 2006 году. Но он один из немногочисленных, кто искренне уважал Коробичевского, попробовал ему серьезно возразить. Гольдштейн субъективен, но он по преимуществу эссеист, и многие вещи, угаданные им с великолепной точностью, компрометируются иногда самим его тоном, довольно кокетливым. Так многие писали в 90-х, но особенность Гольдштейна в том, что в литературоведческих его книгах, прежде всего в «Расставании с нарциссом» 1997 года, точности и смелости больше, чем кокетство. Не то в романах, но о романах мы не говорим, просто чтобы проиллюстрировать не столько его тогдашнюю прозорливость, сколько глубину падения России в последующие 20 лет. Приведем один фрагмент о так называемом неоевразийстве. Возрождение этой идеологии в момент, когда единство страны распалось вторично, не нуждается в разъяснениях. В постмодернистском проекте Евразии идея империи вновь вырастает из геополитики, из ее неумолимых посылов. В том же фатально замкнутом цикле зарождается этика нации и государства с ее отношением врагов и друзей, наших и не наших. Метафизик и специалист по сакральной географии Дугин, держа за фалды Карла Шмидта, силялся обосновать превосходство телократического типа империи над талассократическим. Телократия – власть посредством суши, талассократия – посредством моря. Первый тип представлен Римом, Австро-Венгрией, Россией, второй – Финикией, Великобританией, Соединенными Штатами. Империя суши, тут и объяснять ничего не приходится, связана с глубочайшими органическими безднами жизни на Земле, то есть на суше. Империя моря, опять-таки ясно без лишних слов, приспособлена для одной лишь космополитической неподлинности. При всем субстациональном первородстве телократического российского великодержавия оно ведь должно воспрянуть не только в сфере гадательного умозрения. Каким образом? Здесь много неясного, но рассуждение строится либо вокруг все того же фатума расы и почвы, либо намерено утвердить перед Богом новый славяно-тюркский союз, имеющий целью, наконец, без возврата превратить Россию в Евразию. Однако хватит об этом в тысячный раз, уж слишком здесь утомительно, безотрадно, банально. Чуть веселей становится речи в приближении более изощренного кушания, прибереженного на десерт этими пылкими людьми, все тем же неутомимым Дугиным прежде всего. Цель России – осуществить фундаментальную консервативную революцию, воссоздать духовную, она же и властвующую, элиту, которая опиралась бы на эзотерическое учение православия, совокупиться с традицией в стиле Генона и его продолжателей, сакральный мир традиции с его инициатическими и гностическими ценностями, с его иерархией, с присущей ему трансцендентностью, восклицают они, призывая воспрепятствовать пагубному отождествлению сверхличной, глубинной традиции с миром профанных, моральных, психологических, человеческих ценностей. Можно вспомнить в этой связи и Павла Флоренского, который своим страстным подавленным шепотом, опуская восточные глаза долу, выражал нелюбовь к сырости переживаний и той человеческой плесени психологизма, что грозит исказить чистую музыку вне личного смысла. Но это уже другая, огромная и особая проблематика. Настоящая же незадача состоит в том, что за последние 2,5 столетия русская церковь утратила динамизм, а православие пропиталось масонско-протестантскими сентиментальными моралистическими испарениями. враждебными строгому эзотеризму и идее традиционалистской элиты. И только ислам, сумевший пронести сквозь столетия незапятнанной свою душу, может помочь православию в реставрации его едва тлеющего эзотеризма. Более того, исламские посвященные сгорают от нетерпения оказать эту помощь, но будут ли представители православной элиты достаточно сведущими, чтобы воспринять и усвоить сокровенное знание? Глубочайший смысл содружества фундаменталистских духовных правительств прозревал покойный аятолла Хомейни, предложивший бывшим руководителям русского государства направить специалистов в Иран для изучения таких мистических авторов, как Ибн Араби и Сухравади. И, может быть, только в подобного рода эсхатологическом союзе состоит последний шанс для возрождения традиционной России. Духовный империализм писателей дугинского немузыкального типа обладает распрямленной экспансией утопии, не способной ни увлечь, ни развлечь. Дети конца века, лубочные декаденты, опьяненные своей интеллектуальной вторичностью, люди, испытывающие инфантильный оргазм в момент произнесения таких слов, как «элита» или «клуб господ», что забавно с психоаналитической точки зрения. Этот фрагмент не лишний, он важен для характеристики не только Гольдштейна и его стиля, сколько текущего момента. Дугин по тем временам был достаточно маргинален, именно что забавен, и требовалось отличное знание предмета, то есть России, чтобы предположить успех именно самой бездарной, банальной, самой кровожадной тенденции. Сама собой она никогда не победила бы. Для ее победы оказалось нужно всего лишь победить все остальное, куда более тонкое и хрупкое. Эта цитата еще понадобится нам, чтобы понять, почему Маяковский так необходим и значителен сегодня. Что же касается, собственно, полемики с Коробичевским, Гольдштейн признает серьезность и даже обоснованность его критических интенций. Да, в Маяковском есть садизм, следствие непреодоленного внутреннего конфликта. Да, его болезненно привлекает насилие, которого, однако, он неизменно чурается в собственной жизненной практике, где ограничивается разносной полемикой и безвредным эпатажем. Да, эти черты сделали его, в конце концов, единственным поэтом революции, единственным гражданином ее утопического государства. Но, и это «но» могло быть, пожалуй, сказано только в 90-х, художник, желающий делать искусство, не обязан связывать свою судьбу с землями, где соблюдаются права человека, но обязан выбирать для себя такие пространства земли, где клубится энергия эпохи. В середине и в конце 20-х годов всем, имеющим глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, стало ясно. Эра завершилась, иссякла, дала учинить над собой извращенное групповое насилие. Уничтожение мира социального творчества, отозвавшееся ползучей капитуляцией левого искусства, побудило Маяковского отважиться на беспрецедентную акцию, значение которой не расшифровано до сих пор. Он в одиночку, средствами своего слова, извлекаемого из ресурсов плоти, мяса, как бы он сказал, воссоздал революцию. Владимир Маяковский и был той самой советской действительностью. Какова эта действительность имела шанс состояться, если бы она не капитулировала и не отдалась насильникам? У него развился ужас перед стагнацией, паузой, интервалом, забвением динамических первоначал Октябрьской эры, красные стрелы которой лежали в пыли, накрытые выцветшими знаменами. Скульптурная галерея его врагов открывалась монументальными изваяниями бюрократа и хулигана, аллегорических монстров безвремени. Препятствуя передовому движению, они пародировали его своей ублюдочной гиперактивностью, перекладыванием с места на место запретительных циркуляров, разжиганием пьяных драк. Поздний Владимир Маяковский уже не литература, а жизнетворческий вызов и жест, попытка реальности вместо единственной данной, навязанной и предавшей. Поздний Владимир Маяковский – тотальная революция, нечеловеческая. Огнее огня, пепельнее пепла. Это все справедливо, и даже, как повторяет сам Гольдштейн, достаточно очевидно. Фантастическое по интенсивности и чаще всего бесплодности позднее творчество Маяковского было такой же попыткой продлить революцию, как, скажем, самоотверженное введение отчетности рифмованной дивизии в замечательной притче Александра Шарова «Легостаев принимает командование». Но актуальность этой защиты Маяковского в 90-е диктовалась не ностальгией, по замечанию самого Гольдштейна, на самом поле уже не оставалось места, а разочарованием. Никакой революции, никакого прорыва в новое качество в 90-х уже не произошло. Мы не прыгнули вверх, а провалились вниз, глубже, чем советская власть. Если СССР, как тогда писали многие, был царством мертвечины, что и подтверждалось культом мертвых героев, мертвых поэтов, etc., 90-е были царством разложения. Маяковский выглядел тогда напоминанием о великих возможностях, одинокой альтернативой всему этому мертвому, гниющему пространству, которое в нулевых еще и отталкивали гламуром. Защищать Маяковского в 1997 году было так же естественно, как нападать на него в 1983-м. Коробичевский увидел в нем одного из виновников советской трагедии, но сам того, вероятно, не желая, а может и желая, о чем говорит название книги, заново вел его в актуальный контекст. И вполне закономерно, что и Коробичевский, и Гольдштейн удостоились премии Андрея Белого: рубль, бутылка водки и яблоко, но ужасно престижно. Маяковский переживает сейчас реабилитацию в том именно смысле, в каком Гольдштейн противопоставляет его русской реакции, когда только сейсмические предыдущие но сегодня торжествующий, уже до того, что ее дальнейшие триумфы угрожают не только существованию страны, но и человечеству как таковому. Возможно, и в этом усмотреть основание для оптимизма, поскольку Россия, последняя из европейских наций, переживает свой период радикального национализма. А без этого, возможно, не может быть и зрелости, по крайней мере, пока этот соблазн не жит, говорить о состоявшейся культурно созревшей нации невозможно. На смену модерна всегда идет реакция. Русский модерн оказался недоигран, абортирован, и реакция на него запоздала лет на 80. Но сейчас мы, наконец, догоняем ее. Возможно, без этого соблазна не наступит будущее. Возможно также, что роды и сейчас не состоятся, и плод долго еще будет гнить в утробе, отравляя весь организм. Как у Маяковского. Везде были образы насилия, так сегодня, о чем не заговоришь, выползают образы гниения. Как бы то ни было, Маяковский со всеми его ужасами для нас сегодня недосягаемый идеал, мечта, знамя прогресса в эпоху тотального пышно-цветущего регресса. Нельзя было не отторгать его во времена искусственного насаждения при сталинской власти, нельзя было не отозваться ему в 60-е, когда выросло, наконец, вымечтанное им поколение идеалистов, большелобых химиков, и 70-е он выглядел анахронизмом и напоминал еще об одной несбывшейся утопии. А начиная с 90-х, когда потребность в утопии сделалась всеобщей, постепенно возвращается и сегодня опять говорит как «живой живыми». Весьма возможно, что Маяковский, по крайней мере, кроме двух или трех лирических поэм, годится только для эпох, когда надо взрывать ледяную пустыню, выжигать гниль, делать над собой сверхчеловеческое усилие. Допускаю даже, что для жизни как таковой всегда более сложной, богатой и противоречивой, нежели борьба и сплошное созидание, он не годится вовсе. Но мало такой поэт может похвастаться универсальностью. Блок, например, в некоторые эпохи вовсе непонятен. Маяковский необходим тогда, когда надо прыгнуть выше головы. Сегодня мы должны сделать именно это, потому что падать дальше некуда. Так что сегодня он поэт номер один, даже если кто-то этого еще и не понял.